солнце уже несколько дней. Наши ноги утратили крепость на этом пути. Мне хотелось войти в дом, но здесь нет дверей. Руки ищут топору и не могут найти. Я хочу войти в дом. Хочу войти в дом. Я хочу войти в дом. Я сточил не один медиатор, а терку струны. Видел много озер, но я не видел морей. Акробаты под куполом цирка не слышат прибой. Ты за этой стеной, но я не вижу дверей. Я хочу быть с тобой. Хочу быть с тобой. Созвездий, но жить не могу. Ветер 20 метров в секунду ночью и днем. Раньше я читал книги, а теперь я их жгу. Я хочу идти дальше, но я сбит с ног дождем. Я хочу быть с тобой.